полу звездами облитого, к месяцу вдоль по ограде тянется волос ракитовый, дыбится клочья и пряди. Жутко ведь вея окутывать дымами Кассиопею, наутро куколкой тутовой церковь свернуться успеет. Что это? Лавры ли Киева спят купола, или Эдду север взлелеял и выявил перлом предвечного бреда? Так это было. Тогда-то я, дикий, скользящий, растущий, встал среди сада рогатого призраком тени пастушьей. Был он как лось, до колен ему снег доходил, и сквозь ветви виделась взору оленьему на полночь легшая четверть. Замер загадкой, как вкопанный, глядя на поле лепное. В звездную стужу, как сноп, оно белый плескало копною, до снегу гнулся, подхватывал с полу всей мукой извилин звезды и ночь. У Сахатова хаос веков был неспилен.